то утро, поднимаясь и опускаясь на руках, я увидел эту рекламу. Она гласила: «Летай за $5». Я прекратил упражнение, прочитал всю рекламу в целом, и вместо того, чтобы пойти на встречу комитета по пенсиям, поехал в обозначенное место и спустил $5. Во время войны я немного летал, но после нескольких аварий в воздухе поклялся никогда не летать ни на чем, кроме гражданских самолетов, как пассажир. Но то ощущение покорения неба сразу же вернулось. За $5. Я стал брать на прокат самолет 3-4 раза в неделю. Затем однажды я совершил шаг, про который за все время жизни в крепости не рассказал Флоренс. Я купил Cessna 172. И лишь только выдавался свободный час, я летал. Вспоминая об этом, я думаю, что так сохранял в себе что-то неомертвленное, потому что там, в воздухе, я разговаривал сам с собой, иногда произнося вслух то, что никогда не осмелился бы вымолвить или даже подумать на земле. Да, было и несколько незначительных сумасбродств там, наверху. Я помню, однажды выговаривал Гвен, ругая ее, на чем свет стоит, мол, мне известно, чем она занимается с Четом Колье. Я уверен, что она с ним, вспоминая, как он ей понравился, описывал все, что они вместе делают, крича в небо проклятия, нацеленные на нее. Я нырял в облака, орал ругательство и затем плакал, повторяя, что хочу ее. Но в конце концов я поворачивал назад, и в момент соприкасания шасси с землей вновь полностью контролировал себя. Я любил этот самолет. Последним минусом было то, что я начал играть в карты. Но эта вина полностью на Флоренс. Когда она придумала нам режим, то решила, что один вечер в неделю мы должны проводить отдельно друг от друга. Она по-прежнему ездила по понедельникам на митинги по защите гражданских прав. Но даже после того, как я повстречался с Джеймсом Болдуином, и он, на удивление, оказался неплохим малым, я все равно не заинтересовался, если честнее сказать, этими ничьими проблемами. Знаю, звучит отвратительно, но это правда. В понедельник Флоренс и другие жены ездили на митинги, а мы с ребятами-мужьями играли в покер. Все происходило с благословения наших половин, потому что все проигранные деньги уходили в фонды организации борьбы за гражданские права. Я, как уже говорилось, дерьмовый игрок. Хороший, тот выигрывает один из трех заходов, по-моему. Я же играл все впустую. И потому проигрывал много зелененьких. И Флоренс забеспокоилась. Она предложила вместо покера записаться, скажем, на курсы гурманов и учиться готовить вкусные вещи. Так поступили некоторые мужья, но я твердо отказался. В конце концов, Флоренс успокоила себя на мысли, что я хоть и проигрываю, но мои проигрыши — это выигрыши для других, и деньги идут на благое дело. Она попросила Артура Хьюктона, нашего юриста, чтобы он выяснил величину потерянных денег и относил их к расходам. Так и шли эти месяцы. Однажды мы обнаружили чудесный ресторанчик с национальной кухней и стали туда иногда ездить. На следующей неделе нанесли визит моему портному. Флоренс решила, что если смягчить материал костюма, то это придаст более подходящий вид тому образу, что я для себя придумал. Мы оба начали тренироваться в теннис у одной обаятельной девушки, бывшей чемпионки. Ее рекомендовал Беннет. С ней Флоренс ощущала себя увереннее. И, наконец, мы пошли на безумные расходы, купив все 9 роскошных оксфордских томов «Карты мира». Постепенно местоимение «я» в моем лексиконе исчезло. Я стал говорить, «Мы пошли туда, нам нравится, посмотрим, мы носим серый цвет». Тот старый я, причинивший столько неприятностей, быстро угасал. Он влился во Флоренс и должен был в будущем, как мы надеялись, влиться во что-то большее, чем Флоренс, во Вселенную. Я все меньше и меньше обращал внимание на материальную сторону жизни. Я расчесал волосы посередине и отрастил длинную гриву, пустив струи по бокам. Флоренс заметила, что я выгляжу одухотворенно. Я сделал несколько благоразумных покупок, фотографий, литографий современных мастеров и даже несколько картин юных дарований, о которых никто не слышал, но которые, как была убеждена Флоренс, она ездила также брать уроки по современному искусству, однажды станут знаменитыми. Кроме того, как она объяснила, эти картины очень удачные капиталовложения, и они разнообразили портфели нашей собственности. Но кто, скажите на милость, знает, что ждет нас впереди? В годовщину нашей свадьбы я взял Флоренс в лучший ювелирный магазин на Беверли-Хиллз, тот самый, что напротив Калифорнийского строительного банка. 21 год назад, только поженившись, я не стал носить обручальное кольцо. У нас было так мало денег, что мы позволили себе купить лишь одно на двоих для Флоренс, очень тонкое и серебряное. Теперь, когда мы оба чувствовали себя словно вступающими в брак, я купил по этому поводу два одинаковых тяжелых кольца. Мы надели их, выйдя из магазина. Флоренс сказала, что впервые за 21 год она чувствует себя по-настоящему замужней женщиной. Месяцы шли. Уже шел 11-й. Я был сама организованность и полный самоконтроль. И когда я думал об этом, то ощущал счастье. А затем, в одно прекрасное утро по дороге на работу, в Триумфе Т-Р-4, чувствуя себя абсолютно на своем месте и абсолютно спокойно, неожиданно, Бог знает как, или это была рука ниоткуда, повернул руль навстречу трайлеру, мчавшемуся в обратном направлении. Это и была та самая авария. Она изменила мою жизнь. Глава 6. Первой в госпитале появилась не Флоренс. В момент аварии Флоренс ехала на север, в Санта-Барбару, к своему учителю йоги. Некий английский романист с копной рыжий волос встретил ее, когда она заезжала в убежище, и сообщил новость. Флоренс развернулась и поехала назад, но добралась до меня лишь к полудню. К тому времени парень из страховой компании уже ушел. Он прибыл в госпиталь и приступил к опросу, когда я еще был в шоке. Я рассказал ему чистую правду, мол, из ниоткуда вынырнула рука и повернула руль Триумфа в бок проходящего грузовика. Он попробовал расшатать конструкцию моей версии, но я заверил его, что именно так все и было. Позже, по слухам, он ходил по моим друзьям, пытаясь выяснить, был ли я эксцентричным и с потугами на оригинальность. С него, в конечном счете, наверное, и пошел гулять по нашему кругу слушок, что мой череп был травмирован. Так получилось, что я не стал отрицать. На самом же деле никакого воздействия на голову авария не оказала. Я сказал Флоренс, что только в комиксах рука из ниоткуда вполне уместна. «Но черт возьми», — сказал я ей, — «я не поворачивал машину в грузовик. Зачем мне себя убивать?»